Клайв Льюис, «Хроники Нарнии. Конь и его мальчик». Глава 15. Рабодаш потешный. Новый поворот дороги вывел их из леса, и перед ними раскинулся зеленый луг, а за ним на лесистом склоне хребта, укрывающего лес от ветра, стоял замок Анвард. Был он выстроен из теплого, красно-бурого камня и выглядел очень старым и уютным. Они еще только приближались к воротам, а король Лун уже вышел им навстречу. Он совсем не походил на короля, каким его представляла Аравис. Дело в том, что как раз в это время вместе со старшим егерем он отправился осматривать псарню и облачился в самое поношенное из своих платьев. Он поклонился Аравис, а потом подал ей руку с таким горделивым изяществом, что это не опозорило бы и императора. «От всего сердца говорим вам, добро пожаловать, юная госпожа!» — обратился он к девочке. «Будь жива, моя дорогая жена, мы, конечно, оказали бы вам лучший прием, но и теперь постараемся сделать для вас все, что сможем. Сожалею, что по злосчастному стечению обстоятельств вам пришлось оказаться так далеко от родного дома, что не может не быть для вас весьма горестно. Мой сын Кор уже рассказал мне о ваших приключениях, что вы пережили вместе и о вашей великой отваге». «Прежде всего, ему следовало бы рассказать о своей отваге, сир», — ответила Аравис. «Чтоб спасти меня, он кинулся на льва». «Ах, вот как!» — глаза короля Луна засияли. «Об этой части ваших приключений я еще не слышал». И Аравис тут же поведала о ней. Раньше Кору хотелось, чтобы все узнали эту историю, но он понимал, что самому рассказывать ее нельзя. Теперь же он не испытал того удовольствия, которое предвкушал. Слушая рассказ Аравис, он чувствовал себя не в своей тарелке. Довольно глупым, по сути дела, был его поступок. Но отец очень обрадовался тому, что узнал, и в течение нескольких последующих недель рассказывал его историю всем и каждому столько раз, что Кору уже хотелось только одного, чтобы того происшествия не было. Затем король обратился к Бри и Хвин и приветствовал их с не меньшей учтивостью, чем Аравис. Он задал им много вопросов об их семьях и о том, где они жили в Нарнии до того, как попали в плен. Лошади испытывали некоторое стеснение и отвечали ему немногословно. Они еще не привыкли говорить на равных с людьми, то есть с людьми взрослыми. Разумеется, Кор и Аравис были не в счет. Вскоре к ним присоединилась королева Люси, вышедшая из замка. Король Лун сказал Аравис: «Дорогая, она добрый друг нашего дома и обещала присмотреть вам подходящие апартаменты. Она сможет сделать это лучше, чем кто-либо из нас». «Не угодно ли пройти и посмотреть их?» — спросила Люси после того, как расцеловала Аравис. Они очень понравились друг другу и вскоре уже шли рядышком, обсуждая, как обставить спальню Аравис, и каким должен быть будуар Аравис, и какие надо ей пошить платья, и всякие прочие вещи, что так интересуют девчонок. После ланча, который был сервирован для них на террасе, холодная птица, холодный пирог с дичью, вино, хлеб и сыр, король Лун взъерошил волосы, глубоко вздохнул и промолвил: «Вот досада! У нас на руках все еще эта жалкая тварь, этот рабодаш. Надо решить, что же с ним делать». Справа от короля сидела Люси, слева Аравис. Рядом расположились Дар, Перидан, Корин и Кор, а напротив король Эдмунд и лорд Дарин. «Ваше Величество имеет полное право отрубить ему голову», — сказал Перидан. «Разбойничий налет ставит его на одну доску с наемными убийцами и бандитами с большой дороги». «Это верно», — согласился Эдмунд, «но всякий мерзавец еще может исправиться, даже предатель. Я знаю одного такого». И при этих словах он погрузился в задумчивость. «Убить рабодаша значит дать повод для открытой войны с Тесроком», — сказал Дарин. «На Тесрока мне наплевать. Сила его в бесчисленных полчищах», — ответил король Лун. «А бесчисленным полчищам никогда не переправиться через пустыню. Но мне не нравится хладнокровно убивать людей, даже если это и бандиты, и предатели. если бы мне случилось снести ему голову в бою, я бы испытал величайшее облегчение. Но казнить его сейчас — это совсем другое дело. «Я бы посоветовала вам, Ваше Величество, — сказала королева Люси, — испытать его еще раз. Отпустите его на свободу, связав обещанием, что впредь он будет вести себя честно. Может быть, на этот раз он и сдержит слово?» «Да, сестра, бывает и так, что даже обезьяна оказывается честной», — произнес Эдмунд. «Но клянусь львом, если он нарушит слово, то дело может дойти до того, что один из нас снесет другому голову в поединке». «Тем не менее, имеет смысл попробовать», — подвел итог король Лун. И тут же обратился к одному из слуг. «Приведи-ка сюда нашего пленника, дружок». И вот перед ними предстал закованный в цепи рабодаш. Глядя на него, можно было подумать, что он провел ночь в зловонном подземелье без воды и пищи. На самом-то деле, его заперли во вполне обустроенной комнате и подали превосходный ужин. Но так как он был в подавленном настроении, то совсем не прикоснулся к пище и провел всю ночь, бегая по комнате, от ярости топая ногами, рыча и проклиная всех и вся. Естественно, теперь он выглядел не лучшим образом. «Нет необходимости объяснять вашему высочеству», — обратился к нему король Лун, «что как обычаи всех народов, так и требования разумной политики дают нам право отрубить вам голову. И, клянусь честью, ни один смертный не заслуживает этого в такой мере, как вы. Тем не менее, принимая во внимание вашу молодость и то дурное воспитание, которое вы, по-видимому, получили в стране рабов и тиранов, и которое не сформировало в вас ни истинного благородства, ни справедливости, мы готовы отпустить вас, не причинив вам никакого вреда, но с некоторым условием. Первое, вы никогда...» «Да будьте вы все прокляты, псы-варвары!» — брызгая слюной, закричал рабодаш. «Вы что же думаете, что я выслушаю ваши условия? Тьфу! Вы мне тут столько наговорили о воспитании и еще не знаю о чем. Конечно! Легко говорить всякую гадость, если человек в цепях и не может дать должного ответа. Ха! Снимите с меня эти подлые оковы, дайте мне меч, и тогда посмотрим, у кого хватит смелости так говорить со мною». Чуть ли не все вельможи повскакали на ноги, а Корин крикнул: «Отец, можно я с ним побоксирую? Пожалуйста!» «Тихо, ваше величество, господа!» — сказал король Лун. «Неужели вы все так несерьезны, что не можете должным образом слушать выходки этого шута? Сядьте на место, Корин, а то мне придется удалить вас из-за стола. А вас, ваше высочество, я снова прошу внимательно выслушать наши условия». «И слушать не желаю условий от варваров и колдунов», — заявил рабодаш. «Вы не смеете коснуться даже волоска на моей голове. За каждый удар, что падет мне на голову, вы заплатите океанами крови нырнианцев и арчинландцев. Ужасно месть срока! Только посмейте убить меня, и на северные страны обрушатся потоки огня, а самих вас ждут такие пытки, что повесть о них будет устрашать мир тысячи лет спустя. Берегитесь, берегитесь! Удары Таша падут на вас с небес!» «Но по дороге они зацепятся за крюк», — фыркнул Корин. «Стыдитесь, Корин, — сказал ему король Лун, — неблагородно высмеивать человека, если только он не сильнее тебя. Тогда можешь насмехаться сколько душе угодно». «Какой же вы глупец, рабодаш! — вздохнула королева Люси. Тут Кор сильно удивился, потому что вдруг все сидящие за столом встали, и наступила мертвая тишина. Конечно, он и сам встал, как все, и тогда понял причину. Среди них, незаметно для всех, появился Аслан. Он прошел мимо рабодаша к столу, и принц отскочил в испуге, увидев огромного льва. «Рабодаш», — сказал Аслан, — «слушай внимательно. Твой рог близок, но ты еще можешь избежать его. Откажись от своей гордыни, ибо чем тебе сейчас гордиться? Забудь свой гнев, потому что никто не сделает тебе ничего дурного. Прими милосердное предложение этих великодушных королей». Тогда рабодаш закатил глаза, широко, как акула, растянул рот и в жуткой ухмылке принялся двигать ушами вверх и вниз, вверх и вниз. Кстати, этому может научиться любой, если приложить должное старание. В Калармене это всегда производило немедленное и очень сильное действие. Когда Рабадаш начинал корчить такие гримасы, самые отважные падали на землю, а с особо нервными случались даже обмороки. Но чего не понимал при этом Рабадаш, так это того, что стоит ему сказать слово, и любого из них сварят заживо в кипятке. В Арчинланде же эти гримасы никого не испугали, кроме Люси, которая решила, что Рабадаш повредился в уме. «Демон, демон, демон!» — визгливо орал принц. «Я узнал тебя! Это ты, омерзительный нарнианский дьявол! Ты враг богов! Так узнай же, ужасный призрак, с кем имеешь дело! Я потомок Таша, неодолимого и неумолимого! Да пребудет на тебе проклятие Таша! На тебя обрушится молния в виде скорпиона! Горы Нарнии будут стерты в порошок! Реки Нарнии!» «Остерегись, Рабадаш!» — промолвил Аслан. «Твой рог совсем близок. Он вот-вот откроет дверь. Он взялся за щеколду. Пусть рухнет небо!» — вопил Рабадаш. «Разверзнется земля! И пусть весь мир погибнет в крови и огне! Знаете, я не успокоюсь, пока не приволоку в свой дворец за волосу эту королеву дикарей, эту дочь гнусных псов, эту...» «Час пробил», — возвестил Аслан. И к крайнему своему ужасу Рабадаш увидел и услышал, как все уставились на него и принялись безудержно хохотать. Удержаться было невозможно. В тот самый миг, когда Аслан сказал «час пробил», Рабадаш опять задвигал ушами, и они начали медленно изменяться. Вытянулись в длину, кончики их заострились, а вскоре уши покрылись серой шерстью. И пока все двигались и спрашивали себя, где они раньше видели такие уши, начало изменяться и лицо Рабадаша. Оно удлинилось, стало толще сверху, глаза увеличились и выпучились, нос как бы утонул в лице. Точнее, нос раздался так, что поглотил все лицо, которое тоже стало стремительно зарастать серой шерстью. Тем временем странные изменения продолжались. Руки удлинялись и опускались вниз, пока он не коснулся ладонями пола. Только это были уже не ладони, а копыта. И вот он уже стоит на четвереньках, одежда исчезла. Тот, кто был только что Рабадашем, превратился в обыкновенного осла. Самое ужасное было то, что, утратив человеческое обличье, дара речи он не потерял. Поэтому, осознав, какая с ним стряслась перемена, он от отчаяния завизжал. «Нет, нет, только не это! Только не в осла, хоть бы в лошадь, даже в лошадь! Лошадь!» Слова захлебнулись в отчаянном ослинном вопле.